Так представь себе, что и не немец, и не свой. Вот какая загадочка получается. Полицай, значит, сказал я и осекся. Что, если не то ляпнул? Угадал, пацан, соображаешь, оказывается. Насмотрелся на этих. Я только кивнул головой. Сказать что-нибудь в присутствии людей, каждый из которых знал такое, что мне и не снилось, я не решался. «Ой, Гришка, разговорился ты, хоть бы фамилию сменил, чертушка», сказал Полетаев, качая головой. «А может, у меня твоя фамилия? Тебя ж все одно, и родная мать не узнает. Вон как облез. Так что я в случае чего сойду за тебя вполне». «Ты у его фамилию возьми», сказал двойнин, указывая на немецкого покойника. «Он меня туда хотел закопать, сам там очутился, а я, вот он, живой». Гришка плюнул в рыхлую могильную землю. «Тихо ты, разыгрался, не к добру это. Так момент такой. Это здесь я особенно понимаю, что живой. А он гад. Вот и помалкивай, пока жив», заключил разговор Полетаев, и все замолчали. Только Трунов еще пробовал кричать: «Нападай, ребятки!» И мы нападали. Работали до самого вечера, когда не так жарко и не так воняет. Или мы уже привыкли к запаху и виду мертвых. Это только подумать, перевернуть своими руками 37 трупов. А я перевернул, и все 37 мы заново закопали по второму разу. А что разговор получился у тех, кто со мной работал, жестокий, так это можно понять. Они вполне могли лежать рядом с теми, кого мы закапывали, а могли и вместо. Так что, может, и имел право Гришка Трунов плевать на могилу. Нехорошо, конечно, кощунство, но понятно. Зато по ночам кричал он во сне: «Не хулиган я, не хулиган!» Не мог спокойно заснуть. Никто не мог. И, наверное, не случайно разоткровенничались они над развершейся землей. При виде смерти отступает страх смерти. «Ну, как там все прошло?» — спросил меня на завтра Глазунов, встретив в коридоре больницы. «Нормально. Ты не темни. Рассказывай все как есть». Борис Никифорович говорил совсем другим тоном, чем перед строем, в присутствии Раперта. Но я помнил, как довольно нелестно отзывались о нем вчера Трунов и Двойнин, и потому боялся сказать что-нибудь лишнее. «Думаешь, зверь Глазунов не догарок немецкий, а...» Борис Никифорович протирал стекла очков. «Он, значит, все слышал. Трунов, понимаешь, непростой человек. У нас появился неизвестно откуда, контуженный. Когда пришел в себя, сразу поднял хай. Его, видите ли, под чужой фамилией записали. Это как с Вилинской?» Глазунов улыбнулся и покачал головой. «Да мы уже в курсе дела. А все это Дина Осиповна. С Труновым приблизительно то же самое. И этот, как Ида Яковлевна, сразу ничего не понял. Он произнес отчетливо настоящее имя Виленской. Да, Трунов потребовал, чтобы ему вернули его фамилию. А зачем? Он там на кладбище говорил, что у него может и сейчас чужая фамилия. Понимаешь, мы ему присвоили данные одного деда. Старик помер, а фамилию передали Трунову. Но он поднял крик: «Я, мол, пленный, мне хлеба не 100 граммов положено». Вот что менялось с переменой фамилии. Небось, и там, на кладбище, откалывал номера. Я молчал. Глазунов усмехнулся и сказал: «А что, если мы его накажем? Как? Он же и так хлеб получает, как все цивильные, а на самом деле военный». «Нет, тут другое дело. Мне завтра к Дворянинову идти. Дела кое-какие накопились. Думал Гришку прихватить, но он говорит лишнее. Придется ликвидировать». «То есть как это?» – удивился я. «Не очень-то это, конечно, просто. Попотеем, и ты в том числе. Пойдешь завтра со мной к Дворянинову. Поговорим с шефом. Ну-с, до завтра. Я надеюсь, тебя не нужно предупреждать о скромности. Ты ведь от Телегина, если не ошибаюсь. Да, я давно хотел вас о нем спросить. Потом не время». И он ушел, постукивая каблуками маленьких, совсем детских ботинок. «Ликвидировать? Ничего себе! Впрочем, Глазунов — жесткий человек».